уже 4 года, а мне-то казалось, что вчера, с видимым злорадством произносит он и, порывшись в карманах, добавляет: «Если бы я знал, я бы непременно принес что-нибудь малышу, а пока...» Он достает из кармана конфету и протягивает ее Артуру. «Держи, малыш, с днем рождения!» Бабулечка выразительно смотрит на внука, но тот все уже понял. Осторожно, двумя пальцами, он берет конфету, словно это ядовитая змея. «О, как это мило с вашей стороны! Даже не знаю, как вас и благодарить!» С непередаваемой улыбкой произносит Артур. «Я сохраню ее на память!» Давидо молчит. Ему очень хочется осадить маленького нахала, однако придраться вроде бы не к чему. «У меня есть подарок и для вас, мадам!» — наконец заявляет он, решив отомстить хозяевам иным способом. Бабушка готова к любому повороту событий. «Послушайте, господин Давидо, это необычайно мило с вашей стороны, но мне ничего не надо. Мне хочется провести сегодняшний вечер в обществе внука, поэтому, какова бы ни была цель вашего визита, я прошу вас сократить его и как можно скорее покинуть этот дом, где вы не являетесь желанным гостем». Несмотря на вежливый тон, бабулечка открытым текстом выставляет пришельца вон. Нисколько не смутившись, Давиду принимается рыться в карманах и роется там до тех пор, пока не находит того, что искал. «Наконец-то!» — облегченно вздыхает он, извлекая на свет сложенный в четверо лист бумаги. «Так как почтальон бывает у вас не чаще раза в неделю, я решил сам завести вам этот документ, чтобы вам не пришлось долго ждать. И чем скорее вы узнаете его содержание, тем будет лучше для вас», — с напускным дружелюбием говорит он. Он протягивает листок бабулечке, и та, нацепив на нос очки, разворачивает его. «Согласно этому документу, ваш договор о покупке дома расторгается, так как вы не сумели вовремя выплатить оставшуюся сумму», — продолжает Давиду. Документ составлен в канцелярии управляющего. По мере прочтения выражение лица бабулечки становится все мрачнее. «Управляющий решил сам заняться вашим делом, дабы оно не затянулось», — продолжает вещать Давиду. Даже не читая бумаги, Артур понимает, что дело плохо, и он устремляет на незваного гостя такой гневный взор, что, будь тот чуть менее самоуверен, он бы просто сгорел со стыда. Давиду взирает на мальчика глазами ласковой гадюки. «Согласно настоящему документу, ваше право пользования домом истекает через 2 дня. Через 3 дня дом переходит в мою собственность, в чем вы можете убедиться, прочитав вот этот договор. Полагаю, теперь вам понятно, почему я явился без приглашения. Мне захотелось начать обживать дом постепенно, разумеется». Давидо гордится своим хитроумием и не испытывает никаких угрызений совести. «Не беспокойтесь, я не стану вас гнать, как вы гоните меня. Я дам вам время как следует собраться». Бабушка готова к самому худшему. «Даю вам 48 часов», — холодно бросает Давидо. «А пока располагайтесь в моем доме, как в собственной квартире», — с ехидной улыбкой добавляет он. Если бы Артур умел стрелять взглядом, он бы давно изрешетил этого господина как шумовку. А бабулечка ведет себя на удивление спокойно. Дочитав документ до конца, она задумчиво изрекает: «Понимаете, есть одна загвоздка». Давиду вздрагивает. Он явно не готов к такому повороту событий. «Загвоздка? Какая?» «Желая поскорее оказать вам услугу, ваш приятель-управляющий забыл одну маленькую вещь». Настала очередь Давиду опасаться худшего, ведь всем известно, любая песчинка, любая соринка, попавшая в запущенный механизм сделки, может остановить его работу, и сделка сорвется. «В чем же, по-вашему, загвоздка?» «Управляющий забыл, подписать документ,